Эпилог. Пробежавшись огненным потоком по пищеводу, коньяк ухнул в желудок. Вот что за несправедливость! Ведь дорогой же напиток, а пьется как самогонка. Возможно, все это из-за моего не самого лучшего настроения. Хотя, с чего бы мне печалиться-то? Такое впечатление, что выдаю замуж любовь всей своей жизни. Так нет же. В отличие от Игнаши, ничего, кроме простой симпатии, я к Лизе не испытывал. А если учесть все потраченные на нее нервы, то мое хорошее отношение — это и так верх терпимости и воспитанности. Но поди ж ты, потянуло напиться. Даже приятный теплый день, один из последних перед осенним похолоданием, слабо поднимал настроение. Сидевшая вместе с женихом за легким столиком, Елизавета Викторовна что-то почувствовала и окинула меня торжествующим взглядом, мол, «Потерял меня навсегда, теперь страдай». Я лишь отсалютовал ей пустым бокалом. «Пусть думает все, что хочет. Ей приятно, а мне несложно подыграть». Хотя с ее характером не угадаешь, к чему может привести простое выражение симпатии. Сегодня Лиза была королевой бала. Точнее, не бала, а пикника, хотя и далеко не простого. Предчувствуя, что на предстоящем свадебном торжестве в особняке Бабичей ни ей, ни ее друзьям весело не будет, невеста решила организовать девичник, совмещенный с мальчишником. Не скажу, что это поломало какие-то мои планы как свидетеля со стороны жениха. В русалку на стриптиз я его все равно не потащу. Стараниями многочисленной прислуги на берегу одного из жемчужных озер был разбит эдакий лагерь бродячих и гламурных выпендрежников. Нежно-голубые шатры, небольшие, накрытые белоснежными скатертями столики максимум на четверых, а также повсеместно развешанные цветочные гирлянды. И как вишенка на торте — струнный квартет, уныло пиликавший поблизости. Но как бы ни стремилась Лиза организовать неформальные посиделки, в итоге получилась просто омоложенная версия будущего чопорного бала. Четыре десятка юношей и девушек обрядились в эдакие рюшики и кружева, словно куклы на детском чаепитии. Я даже на секунду ощутил себя Кеном в игрушечном домике десятилетней девочки. Знал бы, во что выльется вся эта затея, надел бы не светлый костюм, а свое походное полуказачье обмундирование. А еще позвал бы цыган с медведем. Сам-то я после Валахи этих ребят недолюбливаю, но в качестве контраста они подошли бы идеально. Ладно, оставим злобные фантазии. Мне-то всего лишь нужно просто потерпеть один день, а вот Лехе придется жить в таких условиях до самой смерти. Впрочем, несчастным мой друг не выглядел, а совсем даже наоборот. Да и моя меланхолия не была связана с именно данным событием, просто все как-то наслоилось одно на другое. Нет, в плане общей безопасности дело обернулось наилучшим образом. Правда, судья Бабич все еще побаивается новых нападений из Москвы и оттого ласков со мной, как с любимой тещей. Но мне-то известно, именно с той стороны нам уже нечего бояться». Топинск и стылая топь были нужны только Дубину, чьи мозги вместе со всеми хотелками прожарил профессор. А царице и ее малохольному сыночку плевать на все места силы мира вместе взятые, коль уж они больше не могут принести им прямой пользы. Конечно, не факт, что эта парочка не попытается навредить лично мне, но это уже другая песня. Меня одолевала кратковременная меланхолия чисто личного характера. Как-то так, все одно к одному. Даша, которая месяц назад благодаря Нартову избавилась от проклятия стриги, написала мне эмоциональное, едва ли не закапанное слезами письмо, в котором сообщила о своем скором замужестве. И уедет моя резкая, словно бешеная рысь, любовница аж в Бразилию, где станет женой также овдовевшего наследника тамошнего императора. Туда-то я точно не сунусь. Оля, словно сговорившись с великой княжной, за неделю до этого укатила с новым мужем в Баварию. Рядом со мной осталась только Глаша, но не факт, что в скором времени и ей не захочется детишек, да нормальной семьи. С ее-то теперешним достатком и предприимчивостью организовать подобное проще, чем чихнуть. Причем я за девушку буду только рад. Что же касается замужества Лизы, меня оно вообще не волнует, но весь этот праздник просто разворошил наболевшее. Хотя чего расстраиваться? Обзаводиться семьей я не собирался изначально, но все равно становится как-то грустно, когда нежная дружба, которую было бы неправильно называть любовью, становится историей, приятным воспоминанием с легким привкусом горечи. Даже вон удава наклевывается семейное счастье. Правда, счастливым мой друг не выглядел, и очень даже зря, скажу я вам. У таких бабников все равно брак по любви – вещь практически немыслимая, так что просто адекватной супруге нужно радоваться как подарку свыше. А уж об адекватности будущей супруги Давы позаботилась сама Циля Марковна. Лично мне Ракель понравилась сразу. Жгучая, кудрявая брюнетка, в меру симпатичная, очень обаятельная и с хорошим чувством юмора. Чего еще не хватает нашему кобелине? Сейчас эта парочка, сидящая за одним столом со мной, являла миру две стороны человеческого бытия. Хитрую радость на лице Ракели и обреченную грусть на физиономии Давы. Но, если честно, он чуточку переигрывает. Не так уж мой друг расстроен, ведь и дураку понятно, что будущая супруга не только не даст ему вернуться к пагубным привычкам и грамотно совьет уютное семейное гнездышко, но и заскучать мужа не позволит. Если я хоть что-то понимаю в женщинах, то в этом относительно тихом омуте водятся такие игривые черти, что Даве еще придется постараться, чтобы полностью удовлетворить этих бесенят. Да и в остальном у моего делового партнера, а значит и у меня, все очень даже неплохо. Съемки фильма «Сибирский волк» в самом разгаре, но уже и так понятно, что этот истерн будет иметь успех. Пришлось, конечно, вызвать из Москвы троицу именитых актеров, но после ознакомительной экскурсии в топь двое из них начали проявлять чудеса лояльности, а третий обещал приложить все силы для успеха общего дела, как только выпишется из больницы. И, конечно же, я испытал себя в качестве режиссера. Не понравилось. Много потраченных нервов и постоянное желание кого-нибудь пристрелить, так что впредь на съемки я поостерегусь брать с собой оружие. А уж насмотревшись на мытарство актеров, я сразу отказался от мечты всех своих сверстников из родного мира. Пусть этой каторжной работой занимаются люди с призванием в душе и легкой формой сумасшествия в мозгу. После переезда ядра нашей корпорации в Топинске начался новый, теперь уже гламурный бум. Город принялся усиленно обрастать кинотеатрами, новыми гостиницами, санаториями и даже казино. Он так быстро расползался по округе, что пришлось организовывать специальную сеть застав, дабы зверушки, случайно вышедшие из топи погулять, не задрали очередного столичного туриста или поклонницу талантов, снимающихся в фильмах кинозвезд. В общем, жить бы мне да не то жить, если бы не эта матримониальная вакханалия. Призывный гудок новенького парамобиля напомнил, что сюрпризы в этом плане еще не закончились. Чуть опоздав к началу мероприятия, к нам присоединился Боря, давно обещавший познакомить друзей со своей таинственной возлюбленной. «Да он издевается», — прошипел я сквозь зубы, когда увидел, кому именно Борис помогает сойти на зеленую травушку с подножки авто. Сидевший рядом со мной Дава сдавленно хрюкнул. «Похоже, карма у Боряна такая. Вечно наступать на одни и те же грабли, но, к счастью, в данном случае это не моя проблема». Новой любовью нашего инженера стала телефонистка Александра. Барышня во всех смыслах и формах привлекательная. Но в этом наливном яблочке имелась маленькая такая червоточинка. В свое время сей красоткой очень плотно и продуктивно занимался как раз Дава. Тот-то он сейчас подавился нежнейшим канапе с сыром и еще больше краснеет от заботливой помощи своей невесты. Как ни странно, данный курьез что-то переключил в моей голове, и сезонная меланхолия растаяла без следа, как и много раз до этого. Но не получается у меня томно вздыхать о потерянной любви дольше 5 минут в квартал. От души хлопнув рыжего друга по спине, чем разом решил его проблемы с кашлем, я налил нам обоим по изрядной порции коньяка и провозгласил тост. «Давай!» Выпьем за то, чтобы прошлое оставалось в прошлом. Ведь в будущем мы все равно организуем на свои бедные головы еще целую кучу приключений, да похлеще прежних.